Глава 7. Я не сознавала, что мои друзья были мне друзьями, пока не стало слишком поздно. Вот как Сиси. Только в 3-м классе я поняла, что мы подруги. И ведь мы не игнорировали и не обижали друг дружку. Просто я была слепа. Или вообще над этим не задумывалась. Большую часть времени Сиси была той, кто не смеется над моими глазами, одеждой, обедом. Потом она позвала меня на день рождения, и кроме меня никто не пришел. Тогда я и поняла. С Джеффри было не так. Я помню, как в тот день в средней школе мы сидели в столовой, как я познакомила их с Сиси, как поделила пополам пицца-палочки. Он улыбнулся и отдал мне половину своих начос. Пока он брызгал на них сырным соусом, меня будто молнией ударило, а когда дым рассеялся, у меня на лбу было выгравировано «Лучшая подруга Джеффри Блаументаля». И я была в восторге. Не знаю только, почему это было так важно, почему мне так важно об этом вспомнить. Оттаскиваю Джеффри подальше, чтоб никто не услышал. «Как думаешь, может, это Джейк и его тусовка?» — спрашиваю я. «Возможно», — отвечает он, «но в западном крыле они не бывают. Это наша территория, а администрация их. Не верится мне, что они сами не нарушат свои границы», — говорю я. Вновь появляются его взволнованные брови-черточки. Грустно, что теперь они так далеко от медогусениц. Среди всплывающих в памяти картинок медогусеницы ярче всех. «Нет никаких доказательств, что это кто-то из админов», — говорит он. «Ну и кто тогда? Марк?» В моем ответе столько сарказма, сколько удается в него впихнуть. «Марк замирает, когда на него смотришь, и убегает, когда отворачиваешься», — рассуждает Джеффри, прямолинейный, как всегда. «Он не разговаривает, но мы не знаем, точно опасен ли он». «Он шатун», — перебиваю его я. «Мы его потеряли. Ты же знаешь, такие, как он, были и раньше, а они атаковали все, что движется, пока не умерли или не потерялись. Ты хочешь мне сказать, что и лазер не опасен?» На это у Джеффри нет аргументов. Я продолжаю. Даже если это не Джейк и его тусовка, к ним нужно наведаться. Вариантов у нас немного. Если это не их работа, значит, они тоже в опасности. Нужно им рассказать. Может, они помогут разобраться, помогут с поиском. Лицо Джеффри пугающе спокойно, пока он обдумывает мои слова. Затем отвечает. «Ладно, я с ним поговорю. Вместе поговорим», — настаиваю я. Голова на плечах у Джеффри все-таки есть, поэтому он со мной не спорит. Я поворачиваюсь к остальным, они все еще пялятся, ждут ответов, которых нет ни у них, ни у меня. «Не ходите по коридорам без друзей», — говорю я.